Один раз учитель спросил у своих учеников, «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?» «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом?» — спросил учитель. «Нельзя ли с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?» Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он объяснил. Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат. Напротив, говорят тихо. Потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжал учитель. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Жили-были три сестры. Одна была ленивой-преленивой, вторая – злой-призлой, а третья – и умница, и красавица, и рукодельница. Любо-дорого смотреть. Однажды утром остановилась телега у их ворот. Сестры вышли посмотреть, кто приехал. На телеге сидела незнакомая пожилая женщина. «Кто ты?» – спросили они. «Я судьба. Пришло время выходить вам замуж». Посадила их судьба на телегу и повезла выдавать замуж. Заехали они в первую деревню. Видят, в поле парень пашет, и в руках у него любое дело спорится. Если нужно что-нибудь починить или построить, все к нему пекут. «Вот этот твой», — говорит судьба первой из сестер. Высадили сестру и поехали дальше. Заехали в следующую деревню. Там парень живет такой, что никому в помощи не откажет. Добр ко всем. Нарадоваться на него народ не может. Такой молодец. «Вот этот твой», — говорит судьба второй из сестер. Высадили сестру и поехали дальше. Заехали в третью деревню. У последнего дома, в грязи, у самой старой развалюхи, лежал пьяный. Остановила судьба телегу и говорит: «Этот твой». «Да на кой он мне?» – взмолилась третья сестра. «Я же вот и добрая, и хорошая, и рукодельница, а ты мне такого жениха даешь. Вон сестрам каких нашла. Что, другого для меня нет?» «Другие есть», – ответила судьба и, вздохнув, добавила: «Но этот без тебя пропадет». Никогда не сожалейте ни об одном дне в своей жизни. Хорошие дни дарят счастье, плохие – опыт, худшие преподают уроки, а лучшие создают воспоминания. Один буддийский монах однажды сказал мне: «Все, чему я научился за 20 лет, пока был монахом, я могу свести к одному предложению. Все, что появляется, исчезает. Это я знаю». Он имел в виду, что я научился не сопротивляться тому, что есть. Я научился позволять настоящему моменту быть и принимать непостоянную природу всех вещей и обстоятельств. так я нашел покой. Коллективный ум патриархален. Он воспринимает Бога как Отца. Индивидуальный ум – это братство. И вселенский ум – матриархален. Любовь Матери не требовательна, и такова же любовь Вселенной к вам. Она ничего не требует, она безусловна, она просто проливается на вас. Ваш выбор – принимать или не принимать, но она проливается на вас. Если у вас есть эго, тогда ваши двери закрыты, и вы не примете ее. Когда эго исчезло, тогда любовь продолжает и продолжает проливаться на вас, продолжает питать вас, продолжает наполнять вас. Это состояние можно назвать Бог-Мать. Когда Бог-Отец умер, возникает Бог-Мать. И это высшее состояние религии. Когда отец важен, религия просто общественный институт, формальность, потому что сам отец формален. Мать более естественна, более биологична, более основательна. Отец – это что-то внешнее, мать – это нечто внутреннее. Вселенский ум привносит матриархат. Мать становится более важной. Бог больше не он, но она. И жизнь больше не подчинена логике, она подчинена любви. Поэт Шиллер назвал это поцелуем Вселенной. Если вы доступны, Вселенская Мать может поцеловать вас, может обнять вас, может принять вас в свою утробу. Однажды ученик спросил учителя: «Объясни, почему вчера ты помог человеку, который месяцем раньше прогнал нас от своих дверей? Помнишь, в тот жаркий день нас мучила жажда? Ты не узнал его?» «Почему же?» «Конечно узнал», — ответил учитель. «Но что это меняет? Я простил его». «Как можно простить такого человека? И после этого он пришел к тебе за помощью». «Послушай меня», — продолжал учитель, — «если ты не научишься прощать, то обида будет жить в тебе и разрушать здоровье. Учись быть сильным не только телом, но и духом. Ты должен жалеть человека, который обидел тебя, понимая его несовершенство, и быть выше причиненной им боль». «Но ты помнишь обиду, и я не смогу ее забыть», — заволновался юноша. «Простить не значит забыть», — сказал учитель. «Это удел только сильного человека». Не принимайте ничего на веру лишь в силу традиции, хотя бы это высоко чтилось многими поколениями и в различных местах. Не верьте ничему на том основании, что многие говорят об этом. Не поклоняйтесь слепо вере мудрецов прошлого. Не верьте тому, что вы создали в своем воображении, убедив себя, что это есть божественное откровение. Не верьте ничему лишь на основании авторитета ваших наставников или духовников. После исследования верьте только тому, что вы сами проверили и нашли обоснованным. И только тогда согласуйте с этим свое поведение. Для меня в этом мире существует только два вида существ – мои благодетели любви и мои благодетели терпения. Большинство из них – мои благодетели любви. Они очень добры и помогают мне. Некоторые стараются причинять вред и создавать препятствия. Это мои благодетели терпения. Доброта всех благодетелей равна, и потому моя любовь к ним также равна. Возможно, мои благодетели терпения проявляют даже больше доброты ко мне, так как дают мне возможность практиковать парамиту терпения. И поэтому я очень благодарен всем тем, кто не любит меня и заставляет усмирять мой гнев. В то же время я чувствую глубокое сострадание к их печали. Но поскольку они позволяют мне практиковать парамиту терпения, и мой гнев и зависть постепенно уменьшаются, они являются моими учителями. Таким образом, когда я в конце концов достигну просветления, и моих гнева и зависти больше не останется, это произойдет благодаря их доброте. По этой причине я их очень люблю. И этот шум за окном, он мимолетен, он прекрасен, потому что это звуки жизни. Сейчас они есть, но в следующий миг их не будет. И этот человек, поблагодари его за то, что он есть в твоей жизни, ведь в следующий миг его не будет, или он будет совсем другим. Двенадцать принципов никогда. Никогда не говори никогда, потому что дни бегут так быстро, и ничто не остается неизменным. Никогда не выбирай из двух зол меньшее. Зло есть зло, и маленьким не бывает. Никогда не делай скоропалительные выводы из того, что тебе говорят. Важно не что говорят, а зачем? Никогда не плюй в колодец. Никогда не загадывай наперед. Все равно все произойдет как-то иначе. Лучше относись к предстоящему событию нейтрально. Никогда не выноси ссор из избы. Вынесешь в дверь, закинут в окно. Никогда не делай шаг первым, если в этот момент ты в чем-то сомневаешься. Он может оказаться последним. Никогда не верь сплетням, но всегда проверяй информацию. Никогда не суй нос не в свое дело. Дел много, а ты у себя один. Никогда ничего не делай через силу. Вначале пойми, действительно ли тебе это нужно, а потом подумай, как лучше подойти к делу. Никогда не говори через мой труп. Тебе могут поймать на слове. Никогда не выходи из дома, не улыбнувшись кому-то, хотя бы самому себе в зеркале. День, начатый с улыбки, никогда не будет плохим. Наступает в вашей жизни такое время, когда вы отходите от драмы и людей ее создающих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеетесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно, и молитесь за остальных. Жизнь так коротка, проживайте ее не иначе, как счастливо. Падать – часть жизни, подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счастливым – это ваш выбор. Дровосек ходил в лес каждый день. Иногда он возвращался голодным, потому что шел дождь. Иногда было слишком жарко, иногда слишком холодно. В лесу жил мистик. Он видел, что дровосек стареет, начинает болеть и возвращается голодным, работая тяжело целый день. Он сказал: «Послушай, почему бы тебе не зайти дальше в лес?» Дровосек ответил: «Что меня ждет там дальше? Больше деревьев? Без необходимости тащить дрова несколько миль?» Мистик сказал: «Нет. Если ты зайдешь немного дальше, ты обнаружишь медный рудник. Ты можешь принести медь в город, и этого хватит на неделю. Тебе не придется каждый день рубить дрова». Человек подумал: почему бы не попробовать? Он зашел дальше и нашел рудник. Он был так счастлив. Он возвратился и упал в ноги к мистику. Мистик сказал: «Не радуйся очень сильно. Тебе нужно зайти еще дальше в лес». «Но», — сказал дровосек, — «зачем? Теперь у меня есть еда на 7 дней». Мистик сказал: «И все же». Дровосек сказал: «Я потеряю медный рудник, если я пойду дальше». Мистик ответил: «Ты иди. Ты, конечно, потеряешь медный рудник, но там есть серебряный рудник. И того, что ты принесешь, хватит на 3 месяца». «Мистик оказался прав с медным рудником», — подумал дровосек. «Может быть, он окажется прав и с серебряным рудником?» Он пошел дальше и нашел серебряный рудник. Он пришел, танцуя, и сказал: «Как я могу отблагодарить тебя? Моя благодарность безгранична». Мистик сказал: «Но немного подальше есть золотой рудник». Дровосек начал колебаться. Он ведь был бедный человек, а теперь, имея серебряный рудник, он никогда и не мечтал об этом. Но раз мистик говорит, кто знает, может быть, и в этом случае он прав. И он нашел золотой рудник. Теперь достаточно было приходить раз в год. Но мистик сказал: «Пройдет так много времени, только через год ты придешь сюда. Я становлюсь стар. Может быть, меня не будет здесь, я покину этот мир. Так что я должен сказать тебе, не останавливайся на золотом руднике. Чуть-чуть подальше». Но дровосек сказал: «Зачем? Какая цель? Ты показываешь мне что-то одно, и в тот момент, когда я получаю это, ты говоришь: брось это и иди вперед. Теперь я нашел золотой рудник». Мистик сказал: «Но совсем недалеко, дальше в лес, есть алмазный рудник». Дровосек шел целый день, и он нашел его. Он набрал много бриллиантов и сказал: «Этого хватит на всю жизнь». Мистик сказал: «Может быть, мы больше не встретимся? Вот мои последние слова тебе. Теперь у тебя хватит на всю жизнь. Иди вовнутрь. Забудь лес, медный рудник, серебряный рудник, золотой рудник, алмазный рудник. Теперь я открою тебе последнюю тайну, окончательное сокровище внутри тебя. Твои внешние нужды удовлетворены. Садись здесь, как сижу я». Бедняк сказал: «Да, я удивлялся, ты знаешь про все это. Почему ты продолжаешь сидеть здесь?» Вопрос возникал снова и снова, и я только что собирался спросить: «Почему ты не соберешь все алмазы, которые лежат там? Только ты знаешь о них. Почему ты продолжаешь сидеть здесь под деревом?» Мистик ответил: «Когда я нашел алмазы, мой мастер сказал мне: „Теперь садись под деревом и иди вовнутрь“». Есть очень хороший обычай. многими забытый древний обычай. Обычай начинать день с созерцания красоты. Найти, ощутить красоту вокруг себя, в себе. Созерцать красоту дыхания, красоту звуков вокруг. Ощутить красоту начала дня. Созерцать красоту в мыслях. Созерцать красоту в людях вокруг себя. Красоту жизни. Красоту бытия. Это очень хороший обычай. Вы состоите из книг, которые вы читаете, из фильмов, которые смотрите, из людей, с которыми проводите время, из разговоров, которые вы увлекаетесь. Тщательно выбирайте, чем питать свой ум. Именно этим наполнится ваша жизнь. А люди очень любят найти врага извне и обвинить его в своих проблемах. Но в Ведах сказано, что у человека есть только 6 врагов. Это вожделение, гнев, зависть, эгоизм, гордыня, иллюзия. Если ты победишь этих врагов внутри своего сердца, то никаких внешних врагов у тебя больше не будет. Как только ты справишься со своими пороками, то увидишь, что вокруг тебя только друзья. Истинная цель дзен – видеть вещи такими, как они есть, наблюдать их, как они есть, и предоставить всему идти своим чередом. Одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые? Приходишь к бедняку, он приветлив и помогает как может. Приходишь к богачу, он никого не видит, ничего не хочет слышать. Неужели это только из-за денег? Посмотри в окно, что ты видишь? Вижу, как дети играют во дворе. Женщины с ребенком идут, повозка на базар едет, ветер тополь гнет. А теперь посмотри в зеркало. Что ты видишь там? Себя? Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла. Но стоит добавить немного серебра, и уже видишь только себя. Однажды несколько людей нарочно громко осуждали человека, когда тот проходил по их кварталу. Тот все слышал, но ответил им улыбкой и желал здравствовать. Некто спросил его: «Ты улыбался и желал этим людям здоровья. Неужели ты не испытывал к ним злости?» На что мужчина ответил: «Когда я прихожу на рынок, я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке. Так же и при общении с людьми. Я могу тратить только то, чем наполнена моя душа». Не зацикливайся на том, что неправильно с миром. Когда ты борешься против раздробленного мира, внутри ты становишься ожесточенным и способствуешь созданию насилия, которое ты сейчас наблюдаешь. Смотри на мир такой, какой он есть. Смотри, как художник смотрит на лицо, со всеми его недостатками, перекосами, рубцами, неровностями, трещинками и морщинками. Увидь свет и тьму, любовь и отступление от любви, доброту и ее отсутствие. Люби мир таким, каким он возникает перед тобой. Понимай мир, прощай мир. Обнимай мир своими любящими руками. Он молод, он делает ошибки и учится. И из этого места любви вновь войди в мир. Стань твердым, как скала. Освещай мир своим мощным присутствием. Говори для тех, кто без голоса. Усиливай послание своего сострадания. Распространяй истину. Борись за то, что ты знаешь, а не с тем, что ненавидишь. Твое внимание – это твое самое большое благословение. Поэтому благослови только что родившийся мир. Не подпитывай умирающий мир своей нетерпимостью. Соберись вместе со своими братьями и сестрами. Открой для себя истинную семью за пределами цвета кожи, расы, религии, убеждений. Объединяйся с другими во имя любви. Теперь ты не атакуешь мир, но сражаешься на его стороне, и все его ангелы рядом с тобой. В мире навести порядок невозможно, потому что в нем всегда полный порядок. Беспорядок в тебе. Выдержишь испытание тишиной, выдержишь все. Самое трудное – просто быть тихим. Самая страшная война с самим собой и миром идет всегда там, в тишине. И если ты можешь находиться в абсолютной тишине, не убегая, не терпя и не считая минут, ты прошел испытание силой. Силен не тот, кто дерется. Силен молчащий. Силен внутренне собранный и готовый ко всему. Готовый, но не пересекающий черту. Во все времена воинов испытывали тишиной, одиночеством, закаляя готовность встретить все, что угодно, и не дрогнуть. Когда ты встречаешь себя в тишине, ты воин перед лицом неизвестности. Дрогнуть, как потерять лицо. Убежать, как запутаться во лжи. Для воина это позор. Встречай тишину с радостной готовностью умереть, с готовностью раствориться, исчезнув. Как кот расслаблен, но всегда алертен, мягок, готовый к прыжку. Он здесь и сейчас, в тишине своего существа. Пребывай в тишине, как кот, сделай ее своим домом. В этом ты зачерпнешь силу принимать жизнь без границ. Ту силу, что отразится в твоих глазах. Тишина – это простор твоего сердца. Это ты сам.